Что такое философия лагом? Почему философия лагом с каждым днем все актуальнее? В чем секрет удовлетворенности жизнью? Почему не работает позитивная психология? Почему хорошо не когда много, а когда достаточно? Почему шведы избегают говорить «да» и «нет»? Как работать по-шведски? Как порадовать себя и близких угощение в духе лагом? Как найти баланс между работой и личной жизнью? Как провести выходные в соответствии с лагом? Как готовить еду по принципам лагом? Почему необходимы перерывы? Как привнести лагом в дом? Как заниматься фитнесом в стиле лагом? Как лагом влияет на внешний вид? Как заботиться о здоровье в духе лагом? Как соприкоснуться с природой, живя в городе? Как найти баланс и гармонию? Введение. Лагом – это простая, практичная жизнь в уважении к окружающим. Я росла в Швеции, и лагом был частью нашей повседневной жизни. Тогда я не задумывалась, что это такое. Суть лагом в равновесии. В соответствии с этим принципом моя мама готовила ужин, и про температуру в озере она говорила лагом, то есть достаточно теплая, хотя тогда мне казалось, что вода слишком холодная. Лагом также означает жизнь в соответствии с нормами социума. Подросток видит в этом ограничение своей свободы. Сейчас я понимаю, у меня были сложные отношения с лагом, и, наверное, то же самое может сказать большинство шведов, хоть они и не всегда готовы признать это вслух. В 19 лет я взбунтовалась против лагом и переехала в Мадрид, где жизнь была совершенно другой. После Швеции звуки Мадрида оглушали, люди здесь были открытыми, не стеснялись высказывать свое мнение и не пытались скрывать эмоции. Мне пришлась по душе эта разница культур, но где бы я ни оказалась, в Испании, а впоследствии и в других местах, философия лагом осталась со мной. Шведов, живущих за границей, объединяет молчаливое и уверенное знание, как жить правильно. Правильно – значит в соответствии с лагом. Даже если мы, шведы, переезжаем за границу, чтобы сбежать от лагом, на расстоянии он начинает казаться оптимальным образом жизни. Вдали от дома нам хочется жить в соответствии с лагом, как мы его понимаем, не высовываться и не стремиться ухватить слишком большой кусок, но ликовать, когда все идет хорошо, радоваться за себя и окружающих и понимать, что нет ничего дурного в том, чтобы быть не похожим на других, ведь все мы части взаимосвязанного целого. С возрастом я поняла, что лагом – ключ к равновесию и гармонии в жизни. Лагом во многом определяет мою личность, убеждения, выбор и объясняет, почему я бунтовала против него на родине и почему взяла его на вооружение, оказавшись за границей. Лагом моего детства мне не подходил. Повзрослев, я нашла свое равновесие, свое чувство лагом, которое ценю и применяю в жизни. Лагом не означает скучную, безопасную жизнь. Даже с лагом можно рисковать, только это будет совсем другой риск. Философия лагом, которой я руководствуюсь сегодня, основана на принятии, радости и любви. Она учитывает различия между людьми и открыта для каждого. Эта философия поддерживает человека, учит видеть новые возможности, и она применима к любому аспекту жизни.